своих позиций. Мы не опустим свои глаза. Не скроет талый свет зорницы безликий образ нашего врага. Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Встань на сторону правды! Ты стой у нас на пути! Будешь повержен! Увидев нас, беги! Прочь на стекло! Но если ты так же, как мы, самоотвержен, пополни наши ряды! Я буду верны до последнего столько дней в чести в нашей борьбе. И как бы ни было хорошо или плохо, хранились правду своей.